Глава 56. Что я сказала? Что любишь меня? Люблю, да, прошептала я, вдыхая воздух дыхания Роберта. Если не веришь, можешь прослушать свои записывающие артефакты. Ты ведь наверняка весь дом прослушиваешь. Роберт, ты же не накажешь Габриэла. Ты многих наказал, и это плохо скажется на твоей реп... Молчи, Лера! Шикнул дракон, приложив к моим губам палец. А я так хотела, чтобы это были его губы. Взгляд Роберта, тяжелый и темный, переливался серебристым свечением, и выглядело это очень опасно. Я судорожно выдохнула. Очень хотелось его палец облизать, а может и укусить, чтобы так не пугал меня. Я осторожно высвободилась, схватила зеркальце со стола и сбежала к двери. «Пойду переодеваться, чтобы не опоздать». «Иди», — проворчал Роберт. Подниматься в спальню вместе со мной он не стал, оставшись в холле с девочками. Ну и хорошо, мне так спокойнее. Нелегко раздеваться и менять платье, когда в соседней комнате со всегда отворенной дверью тоже раздевается и меняет одежду сильный красивый дракон. Я открыла шкаф и посмотрела на платье Валери. Ее вкус мне не нравился. Все было слишком броским, открытым и вычурным. Найти что-то более-менее приличное и достойное в качестве ежедневных нарядов для жены наследника престола было нелегко. Но для сегодняшнего собрания выбор вариантов был как раз удачным. Я сняла с вешалки черное, мерцающее бриллиантовым напылением платье, надела и полюбовалась на себя в зеркале. Изысканные узоры вышивки украшали подол, декольте было достаточно глубоким и красиво подчеркивало грудь, в то же время скрывая самые интересные округлости. Достала из шкатулки с драгоценностями сияющий комплект, серьги с бриллиантами и колье. Подержала в руках. Красивое, тяжелое, целое сокровище. Валерия имела все в своей жизни и так беспечно относилась ко всему. В соседней комнате раздались шаги и шорох одежды. Я быстренько принялась надевать украшения. Закончив, застыла, разглядывая свое такое чужое лицо в отражении большого настенного зеркала. Глаза — вот что выделялось и очень удивляло. Они будто были моими. Каждый день их цвет становился ярче, наливался живой сапфировой синевой, какая была у меня до болезни. А потом, когда силы оставили, поблекла. Похоже, не зря говорят глаза — зеркало души. Надеюсь, никто не разглядит во мне подмену. Прислушиваясь к шороху в соседней комнате, я продолжала рассматривать свой внешний вид. Камни колье на шее сияли всеми цветами радуги. Черное платье искрилось миллионами искорок, словно Млечный Путь в самую ясную звездную ночь. Внутри поднималось предвкушение приятного вечера. Обязательно проведу его хорошо, чтобы запомнилось и мне, и ему. Шуршание в соседней комнате подозрительно стихло. Я медленно повернулась и увидела Роберта на пороге моей спальни. Он стоял в безупречно черном фраке, воротничок и манжеты сияли ослепительной белизной. Просто бог! Быть рядом с таким мужчиной — настоящий праздник. А заниматься любовью с ним — наверное, вообще нереальное блаженство. «О чем задумалась Лера?» — хрипло проговорил он. Я отвернулась к зеркалу, чтобы не краснеть под пристальным взглядом дракона. «Шикарные украшения у Валери», — произнесла я осипшим голосом, проведя по прохладным камням на шее, и испуганно поглядела в отражение зеркала на Роберта. Дракон шагнул вперед, не спеша пересек комнату и остановился у меня за спиной. «Я подарю тебе намного лучше», — проговорил он низким бархатным голосом. Я ощутила спиной жар сильного мужского тела, находящегося опасно близко. «Ты только постарайся выжить в своем мире, и я тебе подарю все, что захочешь, и даже больше», —